Преподобный Лаврентий Затворник. Преподобный Лаврентий Затворник, возненавидев прелесть и суету мира, восхотел жить в темной пещере, чтобы в ней постом и непрестанною молитвою прогнать му страстей и достигнуть общения с Богом. Чего он и достиг, переселившись душою на небо, а нетленное свое тело оставив в пещере. Память его 20 января.